Глава 51. Марина. Как только Сашка ушел, я натянула на себя одеяло и сжалась под ним в комок, приняв защитную позу эмбриона. Меня все еще колотило от пережитого оргазма, яркого и острого, невыносимо мощного, как будто огромная волна накатила на берег и смыла с него напрочь все строения. С Антоном такого не случалось. Да, с ним мне всегда было приятно, и да, я кончала, но не так мощно. Сейчас же Сашка буквально за 5 минут, вряд ли наш с ним контакт длился дольше, меня к небесам отправил. И самое обидное, что между ног до сих пор все пульсировало. Еще, хочу еще. Этот эпизод и заставил меня всерьез задуматься о том, чтобы принять предложение Антона. Как ни крути, но то, что я сейчас была у Сашки единственной, действовало мне на психику. Я могла сколько угодно это отрицать, но в такие моменты сознание отключается, работает исключительно подсознание. И вот ему было плевать, что я там себе думаю. Оно наслаждалось тем, с какой жадностью Сашка на меня набрасывался, как быстро достигал разрядки. Потому что этот факт лучше всего говорил о его верности. Лучше любых обещаний и проверок. Эдак я совсем растаю и решу, что не надо разводиться. Еще и Оля это. Сейчас-то Сашка ее отшил, но что будет, если я его прощу? Надолго ли его хватит? В общем, мне нужен пинок, как тому ежику. Встряхнуться и понять, что люди не меняются, услышать или увидеть доказательства очередной измены и, наконец, решиться на развод по-настоящему, а не как сейчас, когда я будто застряла на половине пути, словно Винни-Пух в норе у кролика. Был и еще один тревожащий меня момент, связанный с вопросом Сашки про день цикла. Я залезла в приложение, где отмечала даты месячных, и обнаружила, что следующий цикл должен начаться как раз на днях. Оно и хорошо, все-таки беременность для меня стала бы сейчас не слишком желательной. Но, тем не менее, никакого приближения красных дней календаря я не чувствовала. Живот не тянуло, а обычно начинает тянуть за неделю. Но так у меня бывало, поэтому я решила подождать еще немного, прежде чем бить тревогу. Надеюсь, что ничего у меня там не выросло. Совсем недавно же полип удаляли. Не хочется опять в больницу ложиться. С этими мыслями я и уснула. Ближе к утру я обнаружила себя совсем не на своем конце кровати, а в объятиях Сашки. Это было настолько неожиданно, но в то же время волнующе, что я совсем растерялась. Лежала, застыв, и не знала, что делать. Потом проснулся Сашка и решил все за меня. В этот раз получилось намного дольше. Сашка и ласкал меня долго, пока я совсем не растеклась по постели. И потом, двигаясь внутри меня, постоянно сдерживался. Останавливался, гладил мою грудь, сжимал соски, целовал в губы, шепча, как сильно меня любит. И снова начинал двигаться, то размашисто и резко, то медленно и плавно. На лбу у него от напряжения вздулась вена, по шее тек пот, и глаза казались мне почти безумными, жадными и лихорадочными. Дорвался. Выйти Сашка все-таки не забыл, хотя я не представляю, как он вообще об этом вспомнил. Я к тому времени уже не соображала и напомнить не могла. Вытер меня, поцеловал горячо и прошептал. «Маринка, любимая моя девочка». Я думала, Сашка сейчас уйдет в ванную мыться, но вместо этого он сполз вниз и начал целовать меня между ног. Абсолютно бесстыдно вжимался лицом в промежность, входя в меня языком, двигал им как членом. Это было крышесносно. Я думала, что умру от удовольствия. Да я почти и умерла, пока Сашка откровенно ласкал меня, раскрываясь перед ним максимально сильно и перебирала пальцами его короткие волоски на макушке. Я вновь распалась на микрочастицы и, охнув, расслабилась, почувствовав, как сильно и стремительно из меня течет влага, а Сашка трепетно собирает ее языком. И почему-то мне в этот момент даже не нужны были никакие его уверения, что он ничего подобного не делал другим женщинам, пока был в браке со мной. Я и так понимала, что не делал. «Ну, хоть чего-то он не делал», – ехидно прошептал кто-то внутри меня, но мне было слишком хорошо, чтобы обращать внимание на сарказм.